Шелленберг только что прослушал очередную фронтовую сводку и пребывал в приподнятом настроении. Он понимал, что, как и положено в таких случаях, данные о потерях германских войск, конечно же, занижаются, в то время как потери русских значительно преувеличены, что не все те населенные пункты, которые уже названы взятыми, в действительности полностью захвачены, и что наверняка в некоторых из них все еще идут бои. Тем не менее, общая картина наступательных действий была ясна. Она поражала и еще раз свидетельствовала в пользу стратегов из генштаба вермахта. Позвонить Канарису, что ли, и предложить, чтобы он собрал нас в ресторане у Горхера еще раз? Интересно, как бы он вел себя теперь, великий изобличитель оптимистов? «Господин бригады фюрер», — услышал он в трубке характерный баварский говор сотрудника Министерства иностранных дел Штоуфе. «Извините, что беспокою». «У нас обычно извиняются, если умудрились вовремя не побеспокоить», — успокоил его Шелленберг. «Все еще проблемы с Деканозовым?» «Да, бригады фюрер. Ситуация начинает приобретать форму международного политического скандала». «Ничего. На фоне всех тех событий, которые разворачиваются сейчас в Восточной Европе, любой скандал покажется ухмылкой пересмешника». Штоуфе выслушал его молча и, очевидно, с удивлением. Его немного сбивало с толку игривость настроения начальника отдела политической разведки Имперской службы безопасности. Он-то фронтовые сводки не слушал, а варился в шпиономанском дипломатическом котле. «Это понятно», — как можно учтивее согласился он. «Но дело вот в чем. Только что русский посол, господин Деканозов, заявил, что не уедет из Берлина, пока не будут найдены два сотрудника советского консульства в Данциге». «А куда они, собственно, исчезли?» Наконец-то голос Шелленберга стал соответствовать его чину и должности. «Разве вы не в курсе дела?» — чуть было не воскликнул доктор Штоуфе. «Вам ничего не известно об их судьбе?» «Зато у вас есть возможность просветить меня». «Ну, официально они считаются пропавшими без вести. По крайней мере, так было сообщено русскому послу. На самом же деле они арестованы местными агентами Абвера и гестапо. Операция была совместной». «Канарис опять может записать очко на свой счет. Так вы что, решили признать перед Деканозовым факт их ареста?» «А он сам заявил, что оба сотрудника арестованы гестапо, и сейчас их допрашивают, то есть это уже сработало, разведка русских. До тех пор, пока эти двое сотрудников не будут доставлены в Берлин, в русское посольство Деканозов отказывается вести какие-либо переговоры о своем выезде из Берлина. Поэтому нужно срочно решать, что какие такие акции предпринять, чтобы замять этот скандал, учитывая, что от нашего решения зависит также судьба посла Германии в Москве, графа Шуленбурга и его подчиненных». «Ну, думаю, мы не допустим, чтобы вместо Германии граф отправили в Сибирь». А уже через несколько минут Шелленберг говорил с начальником Данцигского отделения РСХ, штурмбанфюрером Карлом Вейзером. Оказалось, что он и сам только сегодня узнал об аресте двух русских дип-представителей, которые, несомненно, были резидентами довольно большой польско-германской шпионской группы. Эти сотрудники, выступающие под фамилиями Зверянин и Смоляков, уже перевезены в Восточную Пруссию и дают показания. «И что, появились другие арестованные по этому делу?» 25 человек из числа германцев и поляков». Услышав эту цифру, Шелленберг присвистнул от удивления. «Надеюсь, они там не хватали всех подряд для счета?» «Свидетельства допрошенных полностью подтверждают, что дипсотрудники русского консульства были резидентами, и что где-то рядом, в районе Данцига, работал радиопередатчик русских». «И уже расшифрован код?» «Нет, расшифровать пока не удалось. Задержать радиста тоже». «Но в таком случае все остальные показания задержанных будут выглядеть неубедительно. Мало ли, в чем могут признаться люди, пройдя через подвалы гестапо». «Но есть показания самих русских шпионов, прошедших через те же подвалы», — напомнил ему Шелленберг. «Существуют еще какие-либо пикантные подробности?» «В деле фигурируют высшие офицеры из Данцигского штаба управления снабжения сухопутных войск». «Вот уж поистине неиссякаемый кладезь информации», — одобрил работу русских профессионалов Шелленберг. «Узнай от пьяного интенданта, куда и сколько пар сапог ушло, или сколько тонн горючего выделено на танковую дивизию. И никакие агентурные группы разведчиков в нашем тылу русским уже не понадобятся». «Возможно, потому, что сведения получали из управления снабженцев. Русским удалось передать ряд важнейших сведений о дислокации войск в Восточной Пруссии и их передислокации в прибалтийские страны, а также о перемещениях кораблей нашего Балтийского флота. Кстати, готовится арест еще более 20 человек, в том числе и из числа офицеров вермахта и Крингсмарине». «То есть вина этих двух русских дипсотрудников доказана?» — уточнил Шелленберг. «Абсолютно. Они профессиональные разведчики бригады фюрер. Это доказано всеми материалами, которые имеются у следователя. И в этом оба они, по крайней мере, один из них точно, уже практически сознались». «Кто из следователей работает с ними?» «Гауптштурфюрер СС Рольке». «Не имею чести знать. Тем не менее, завтра же он должен быть у меня со всеми материалами по делу этих двоих русских, а самих русских немедленно освободить». Штурманфюрер натужно прокашлялся и только тогда осипшим голосом произнес: «Простите? Я сказал обоих освободить». «Но они же русские разведчики». «Именно поэтому освободить». Не стал приводить никакие дополнительные доводы Шелленберг. Штурманфюрер попытался еще раз прокашляться, затягивая паузу. «Прямо сейчас?» «Чью минуту? Что, взять и просто так отпустить их? Но, боже упаси! Привести в надлежащий вид, накормить, позаботиться об их костюмах и обязательно снабдить переводчикам из наших людей, естественно». «Хорошо, я доложу, что таков был ваш приказ». «Что таковым был приказ начальника главного управления имперской безопасности группенфюрера СС Гейдриха, который согласовал свое решение с рейхсфюрером СС», — уже почти рявкал Шелленберг, опасаясь, как бы эти кретины из Данцигского отделения РСХА не спасовали перед гестаповцами, абверовцами и еще неизвестно кем из тех, кто пасется сейчас на шпионских лугах Восточной Пруссии. «Разведка русских. До тех пор, пока эти двое сотрудников не будут доставлены в Берлин, в русское посольство Деканозов отказывается вести какие-либо переговоры о своем выезде из Берлина. Поэтому нужно срочно решать, что какие такие акции предпринять, чтобы замять этот скандал, учитывая, что от нашего решения зависит также судьба посла Германии в Москве, графа Шуленбурга и его подчиненных».